Ансельм, Ансельм, разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя. Верь в нас. Ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полоски. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил: «Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?» И в совершенном малодушии студент отвечал: «Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне совсем наяву с открытыми глазами под бузинным деревом у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в выступлении». «Эй, господин Ансельм!» — прервал его конректор. «Я всегда считал вас за солидного молодого человека. Но грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду — это, извините вы меня, возможно, только для умалишенных или дураков». Студент Ансельм был весьма огорчен жестокой речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника — хорошенькая цветущая девушка 16 лет. «Но, милый папа, — сказала она, — с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который остался у него в голове, и сверх того, любезная барышня, почтенный конректор, так вступил в беседу регистратор Хейербрандт. Разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ. А то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною». «Ах, почтенный господин регистратор, — возразил конректор Паульман, — вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое». Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения слыть за пьяного или сумасшедшего. И хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза. Причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною. Он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такой ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге, лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конректора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме. Он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах. «Да, — прибавил он, — бывают частые примеры, что некоторые фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат. Но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым, уже умершим ученым». Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но во всяком случае пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли, и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина, занялись музыкой. Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано, и Вероника спела своим чистым звонким голосом. «Мадемуазель», — сказал регистратор Хейербрандт, «у вас голосок, как хрустальный колокольчик». «Но это уж нет!» — вдруг вырвалось у студента Ансельма, он и сам не знал как. И все посмотрели на него в изумлении и смущении. «Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно!» «Удивительно!» — пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала: «Что это вы такое говорите, господин Ансельм?» Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Хейербрандт положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Хейербрандт взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал: «Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму? Ну, о чем мы с вами прежде говорили?» «С величайшим удовольствием», — отвечал регистратор, и когда все сели в кружок, он начал следующую речь. «Здесь у нас в городе есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками. Но как, собственно говоря, таких совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса и вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю ни о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Лингерсте. Он живет, как вы знаете, уединенно в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не пускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей, арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором. Уплачивает, кроме стола, во время работы по специи сталеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливому окончанию всей работы. Время работы ежедневно от 12 до 6 часов. 1 час от 3 до 4 на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился, наконец, ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика. Тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специи сталеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в 12 часов явиться господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна. Если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала. Если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.